Глава шестая. Рюмочка Христова. Тут, справедливости ради, надо бы в экспозицию пока еще неясного романа пригласить еще одного человечка, хотя к серединкам имеет он весьма опосредованное отношение, через дом надежды, вернее, через его обстановку. Сидит он скромно в своей резиденции напротив рынка, в небольшом подвале под вывеской «Пыльный канделябр», вывеской справедливой, ибо это сумеречное помещение с тремя подслеповатыми лампочками, свисающими с потолка, битком набито вещевым хламом разной степени ценности. И хлама этого там поболее, чем в каком-нибудь столичном антикварном салоне, где каждый эксклюзивный стул отлакирован и стоит на подиуме, а каждый гранатовый браслет сверкает под прицелом отдельного фиолетового спота. Нет, у Бори канделябра, пыльного мудрого антиквара, свозящего в свой подвал артефакты со всей округи, надо полдня осматриваться, медленно продвигаясь от прялки к скалке, от зингера к цвингеру, углубиться надо, зарыться в века, заслониться чугунными утюгами, отрешиться от света Божьего. А потом еще полдня кучи разгребать, вытаскивая из них то другое, и созерцать, и любоваться, и душой прикипеть. И тогда можно и поторговаться. А торговаться Надежда любит и умеет. Это у нее от предков гуртовщиков, но главное от бабки-казачки. У нее от той бабки вообще много чего в характере и ухватках наворочено. Даже фраза, которой они с Борей друг друга приветствуют, и та от бабки, бабы Мани, Марии Яковлевны, или просто Якольны, как звали ее соседи. Завидев Надежду, осторожно спускающуюся по крутым оббитым ступеням к пошарпанной двери, Боря канделябр широко улыбается и восклицает: «А, рюмочка Христова! Приветствую! Тут, гляньте-ка, мне нанесли рюмочек, середина девятнадцатого. Может, свою найдете?» И Надежда смотрит, конечно, но нет. С первого взгляда ясно, совсем не те это рюмочки, как та, из которой бабка пила, ту, что Надежда ищет уже много лет, не круглую, а овальную, приземистую, толстого стекла, с выдавленным крестиком на поповском брюхе, золоченным по овалу ободком, да на крепкой ножке. Однажды, еще в начале знакомства, изумившись неисчислимым богатством Бориного подвала, она показала ему, как бабка опрокидывала первую рюмку. О, это был ритуал, это был театр. И если кто осмеливался налить лишь половину, бабка возмущенно восклицала: «Я тобі половинка на дочка чишо, лий повну!» Так что всклянь наполнялась рюмка наливкой, стояла, как невеста под венцом. И над нею разными голосами бабка разыгрывала сценку. Сначала бойкий детский голосок: «Рюмочка Христова, ты откуда?» «Из Ростова», — хрустально и нежно отзывалась рюмочка. «Паспорт е?» — вступал вдруг жандармский бас. «Нема», — грустно плаксиво. «Ось тоби турма!» Злорадно отчеканивал бас, и содержимое рюмочки опрокидывалось в бабкин рот. «Пыть так пыть!» — говорила она, — «пока в жопе закопыть!» Любила крепкое словцо и много знала всяких этаких попевок, не то чтобы срамных, но задиристых. Дед — тут другое дело. тот, напротив, всю жизнь озарен был какими-то святыми видениями. Да и делом занимался вполне евангельским, плотницким. В детстве Надежда была уверена, что точно так же, как бабушка молилась на семейную икону с необычным именем Иван Листвичник, словно речь шла о водопроводчике, а не о святом Иоанне Синайском, деду стоило бы молиться на топор. Тот самый топор, который удалось украсть на пересылке, где-то не то в грузовом вагоне, не то на станции, топор, который потом под Нижним Тагилом в марте в свистящем чистом поле им высланным не дал погибнуть, ибо дед срубил там избу, так что еще посмотреть, кого из спасителей выбирать для молитвы и поклонения. А икона-то была чудесной, двухчастной. На одной половине святой Иоанн, над преклоненной головушкой которого вверх-вниз по лестнице снуют ангелы, ангелы, ангелы, на другой половине храм великолепный, многоцветный, десятикупольный, возведенный на месте, где прикорнул когда-то и увидел сон наш святой, а фон иконы золотистый, присущий Суздальской и Владимирской иконописным школам. И зеленого много, тоненькие такие нежные деревца по доске. Место действия — пустыня, как понимали ее старинные суздальские иконописцы. Словом, с Борей-канделябром именно через рюмочку Христову возникла симпатия, поддержанная изрядным количеством купленных Надеждой в этом заведении посуды, мебели и прочего ненужного, на взгляд трезвого человека, барахла, вроде кабацкого оркестриона или старинного бювара из карельской березы. Ну, кому и на что? Ради всех богов сдался этот самый бювар в наш-то век поголовного гаджетства. Но Надежда, она ох, как любила старину, необычность, задумчивые вещи с накопленными в них тайнами людских судеб, с отражениями давно угасших образов в стертых лаковых поверхностях старой древесины. Вот недавно диванчик прикупила, по словам Бори, с полотнянного завода, и на нем якобы сам Пушкин сидел. Ну а ныне на диванчике Надежда сидит со своим Пушкиным, который тоже песни слагает, по их кошачьим меркам поди не менее прекрасные. Извечное очарование деревенского уюта, особенно когда за окном снег валит, перебеливая все-все цветные крыши, а ты сидишь за ломберным столиком с персидской шалью на плечах и сосредоточенно раскладываешь пасьянс-паук, который никогда не сходится. На Борю посмотришь, и сразу видно, что человек он с большим прошлым и не менее значимым настоящим. Открываем, к примеру, банку икры. Говорит, ну, кто за один присест может банку икры осилить? Я туда опускаю николаевский серебряный рубль, и ради бога, сколько вам надо, эта банка простоит. Или грибочки взять. Опять же, рубль в банку от всего бережет. Надежда представила себе холодильник Бориса Ивановича, битком набитый николаевскими серебряными рублями. Человек с размахом, ничего не скажешь. Однажды в самом начале знакомства Надежда поинтересовалась, мол, как же вы, Борис Иванович, университетский человек, антиквар и реставратор, столичный житель и так далее, застряли в глуши. Тот лишь усмехнулся, показывая, насколько легкомысленный вопрос ему задан. «Бог с вами, Надежда», — — укоризненно возразил антиквар. — Что за обывательский подход? Российская глушь для нашего брата-старьевщика — самая питательная почва. Все сокровища Кремля Наполеон вывез нашими дорогами. Знаменитый золотой обоз, сопровождаемый, как известно, принцем Эженом де Багарне, составлял 350 фур, целый поезд. Но разве он не исчез безвозвратно? Неуверенно возразила Надежда, мысленно ругая себя за невежество и наметив непременно глянуть сегодня в интернете по теме. И Боря неожиданно закивал, чем-то очень довольный. Драгоценности правильно исчезли. То, что можно было унести, закопать, в дупле спрятать, в пруду притопить, жемчуга, бриллианты, диадемы, кольца, что не ржавеет в воде и не портится от дождей и мороза. Этого, конечно, ищи свищи, и оно понятно. Во-первых, обоз успели пограбить и сами французы, когда уже поняли, во что влипли. Грузы перевозить по тем дорогам в те времена, да еще в мороз, да на полумертвых лошадях. Эти ухабы и ямы даже в наши дни только на внедорожниках одолевают. И казаки тогда французский арьергард пощипывали, нападали и отступали с добычей. Но главное, после военных стычек, когда раненые и убитые по обочинам валялись, на место сползались крестьяне и тащили, ох, и тащили же в Бога душу мать, ковры, канделябры, первостатейную дворцовую мебель. В русской провинции только после нашествия Наполеона стулья появились вместо лавок. И Боря широко повел рукою, округло завершая наглядную картину, как бы включая в свой пример все наличные в подвале стулья, козетки, креслицы и троны, кушетки и глубокие задумчивые вольтеровские седалища, ожидавшие своего несуетного покупателя. Почитайте воспоминания очевидцев. Все обочины, пишут, были усеяны предметами роскоши, картинами, серебряной посудой, коврами. Правда, по наивности добавляют, мол, неизвестно, куда делись все эти богатства. Господи, да куда у нас деваются все богатства, на минуту оставленные без присмотра? Растащили по избам, закутам, в сундуки, в клети и подполы. После чего, — мысленно подхватила Надежда, — потемневшее серебро и медь так и валялось по чуланам и погребам, а еще позже, в советское и в наше отстойное время, толковые хваткие потомки поволокли бабки на барахло к такому вот Боре-канделябру, который, открывая подвальную лавочку, прекрасно отдавал себе отчет, что в небольшом старинном городе Боровске с его окрестными деревнями даже и два века спустя найдется чем поживиться. «Вы представить не можете, что мне несут в надежде получить сотню-другую рубликов», — весело продолжал Боря. «У одного от бабки осталось, у другой еще до революции в семье хранилось, а те приволокут какую-нибудь парчевую, тканную золотом скатерть, ее и в избе-то не положишь, красивая, но бесполезная вещь. Называют по семейной привычке наполеоновской, а хотят за нее аж 2000 рублей. Гляньте, гляньте, что за роскошь! Я ее коллекционеру Якову Ароновичу Барскому продам за 150 тысяч. Для многих местных жителей все это старье, хлам, бесполезняк. А я не спешу разуверить и, как видите, даже не очищаю, не привожу в товарный вид, а зачем? Пусть так и будет. Лавочка пыльного хлама для придурков. А то ведь взломают замок. Непременно взломают. И сигнализацию отключат. У нас народ талантливый. Он захохотал, приглашая Надежду присоединиться к шутке. Внешне Боря очень своему подвалу подходил. В запыленных штанах немецкого военнопленного 40-х годов и в старушечьей вязаной фуфайке он так и сновал, так и кружил в джунглях понаваленного кучами уснувшего в прошлом старья, протираясь боком между буфетами и гардеробами, локтями и коленями отодвигая торшер или кресло, резную раму или ломберный столик, но сам крепенький, энергичный, к тому же хороший теннисист. В густых каштановых кудрях николаевским серебряным рублем горит почти монашеская танзура. Одним словом, талантливый предприниматель. И никаких реставраций, ради бога. Знатоки и так купят, а наследникам не огорчительно. Они ведь, бывает, притащат бюро или бювар, не заглянув даже в ящики. А между тем, там случаются интересные находки. Вон, потяните-ка средний ящик того туалетного столика. Нет, не красного дерева, того, что рядом. Это, к слову, корень ореха, довольно редкая древесина. Если над ним поработать, не-не, ни в коем случае не соблазняю. Загляните в ящик. Там три поразительных листика. Я их в файл запаял, пока вовсе не выцвели. 1873 год. Чернила-то старые, добротные, из коры дуба. Раньше только черными и писали, но время и их не щадит. Все руки не доходят отвезти в Москву приятелю-архивисту. Листики впрямь были старые, зажелтелые, и чернила повыцвели до голубизны. Текст самый что ни на есть антикварный, с ятями и прочим, соответствующим времени грамматическим обиходом. Почерк. «Твердый, мужской, — сказала Надежда, — и какой-то нерусский, что ли, хотя и кириллицей писано, как будто человек полжизни до того писал готическим шрифтом. Почитайте, почитайте пару фраз, — улыбаясь, предложил Боря канделябр. Вы же филолог, редактор, книжки издаете. Вам должно быть интересно. Я так все прочитал. Целый вечер на это убил, но получил огромное удовольствие. Надежда сняла очки, сощурилась, приблизила файл глазам. Отсвечивала в этой желтой подвальной мути. Хорошо бы лампу включить или хотя бы вынуть бумаги из пластика, да Борис Иванович наверняка воспротивится. И по сей день волосы дыбом встают на моей старой седой голове, когда вспоминаю ужасы тех далеких дней. Я скакал, стараясь миновать кошмарные картины, что вставали на моем пути, ибо важность данного мне высочайшей воли поручения не позволяла остановиться и в полной мере ощутить трагизм нашего положения. Несчастные раненые в обозах, их сбрасывали по пути с телег. От Смоленска до Ельни я их видел на обочинах, стенавших, умолявших о милосердии. Их страдания я смог вполне оценить несколько дней спустя, когда и сам, раненый, потерявший коня, плакал от радости, откопав три полусгнивших картофелины под снегом. — С ума сойти, — сказала она, опуская файл. — Это что за эпоха? Война с Наполеоном? И кто пишет? А в этом и самый смак. Читайте, читайте, там пикантнейшие подробности. Этот беглец или посланец, или черт его знает, кто еще он таков, пишет, что ослабевшие французские солдаты ели собак и своих павших коней, и буквально на другой странице про то, как совсем оголодав, они вырезали куски мяса из тел умерших соратников, поджаривали их на костре, на шампалах и жадно рвали зубами, как те же собаки. Господи, спаси и помилуй. Причем, обратите внимание, о французах пишет, как о своих, но ведь по-русски пишет, вот где загадка. Да, Надежда задумчиво перебрала листы. Действительно, так кто же он? Шпион? Беглец? Или то и другое вместе? Хотите? — улыбнулся Боря доброжелательно. — Отдам недорого. 5000. А как же архивист? Научный интерес? Ой, бросьте! Если б я жил научными интересами, то давно б уже 3 диссертации накатал и донашивал старые штаны эпохи перестройки. Тут Надежда мысленно ухмыльнулась. Пыльные штаны Бори Канделябра могли дать фору самой последней рвани в лавочке вторсырья. Он всплеснул руками, тряхнул залихватски кудрями. «Отдам за 3, так и быть, 2 платежами, и когда захотите». Ну, как устоять? Взяла, конечно. Поторговавшись, разумеется, не за 5 и не за 3, а за 2000. А зачем? Бога ради, на что ей сдались эти ветхие листы непонятных воспоминаний человека неясного происхождения? Да такие неуютные воспоминания. И не подделка ли? С Бори станется. А главное, за каким лешим Надежде, которая и так по судьбе вынуждена копаться в чужих текстах, понадобилось еще и это старье. Вот и лежит теперь тот файл с так и непрочитанными листами в нижнем ящике ее письменного стола. Все руки не дойдут достать, разобрать. А где они, те 2000 кровных рубликов? Улетели. Время от времени, оскудевая кошельком, Надежда запрещает себе визиты к Боре Канделябру и, стесняясь своей слабости, даже и за овощами на рынок в Боровск не едет, дабы не совратиться. А то оно как? Поедешь за редиской огурцом, а вернешься с туалетным столиком 19 века, с зеркалом такой немыслимой ясности, что вечерами в него страшно заглядывать. Вдруг высунется оттуда какая-нибудь боярыня Морозова. Хотя вряд ли. Не до зеркал той было. Ох, не до зеркал в земляной-то яме Боровского острога. Зная и уважая ненасытную страсть Надежды, Боря Канделябр, во-первых, и цены снижал весьма прилично, во-вторых, вещи отдавал ей в кредит и на чистую веру, что в наших краях, согласитесь, небезопасно и даже дико. Вот на днях она опять наведалась к Боре, не удержалась, как всегда. Борис Ивановича застала посреди пыльного его царства верхом на немецком военном мотоцикле, боком сидел, как аристократка на вороной кобыле. Ужасно Надежде обрадовался. — Привет вам, рюмочка Христова! — Боря, — отвечала она, а неуемные загребущие глаза уже рыскали вокруг в поисках новостей. Я так неловко себя чувствую, я ведь вам в рублях должна, а с ними вон чего происходит. Боря бодро гуднул своим мотоциклом и изрек: «Надежда, забейте. На деньги плевать, на доллары плевать слюной зеленой. Надо радоваться сегодняшнему дню и кайфовать от жизни. Надежда поразилась столь необычным речам в устах Бориса Ивановича и, воспользовавшись его настроением, тотчас набрала в долг кое-чего еще: рыбное блюдо, именное «Кузнецовское», и фигурку бегущей куда-то босоножки девочки-сироты, Дулевский фарфоровый завод, которая напомнила ей детство, каникулы, речки, пруды, которые она легко переплывала, плавчиха была отменная, и мальчишку, кричащего издалека: «Дылда! Дылда!»